Глава 18. Эпиграф. Писания проникают во времена прежде уст, точнее, в безвременье тьмы и хаоса. Возникновение уст, неизбежное в своем генезисе, разумно преподносится детям Гурукула по восьми королевствам в форме сказок, часть из коих рассматривается ниже. Критический анализ архивных записей храмов Халморы. Нет смысла медлить, дитя. Она обманывает тебя. Ее правда не наша. И вообще не сего мира. Амир плыл внутри уст, перемещаясь по воздуху, насыщенному специями. В одном месте, где аромат был мягким, он остановился, вглядываясь в колыхающуюся бездну под ним. И обнаружил, что не в состоянии поднять голову и увидеть находящееся наверху. Она слишком сильная, мне ее не остановить. Используй мою служительницу, она способна. Вместе вы сможете предотвратить надвигающуюся беду. Амир стиснул зубы и почувствовал, как гнев его рассеивается с каждым ударом сердца. Я больше не знаю, что делать. Иногда мне кажется, что из-за меня становится только хуже. Может, лучше вернуться к той жизни, что была? И все глупое стремление к лучшему – всего лишь мечтание идиота. Ты сбился с пути и заплутал в своих мыслях, дитя. Твой ум размягчается под ударами молота обилия возможностей. Не ищи своей вины. Ее тут нет. Ты наше дитя, и мы позаботимся о том, чтобы ты не понес наказание. Служи нам, и твой долг будет исполнен. Служи нам, и обязательства, которые возлагают на твоих близких, будут сняты. Не пребывай в этом страхе, бес. В непосредственной близости от врат пряностей в Талашуке их снова встретили распростертые тела човкидаров. Здешние солдаты носили мундиры защитного коричневого цвета с грязевыми пятнами, нанесенными в жалкой попытке сделать их еще более неприметными. Но не на бесчувственных човкидаров в первую очередь обратила внимание Калей. «Солнце здесь еще не село!» Она воззрилась на небо за вратами, где, в отличие от объятого темнотой Джанака, только-только начинались сумерки. Багровая полоса тянулась по небу среди робких мазков красного и голубого. «Каримбхай говорит, что Талашук далеко от Джанака», ответил Амир, гордый возможностью поделиться своей осведомленностью. «Солнце не покрывает все восемь королевств одновременно». «Где мы?» Амир вложил шамшир в ножны и прикрыл подолом рубахи. Шепот уст эхом шуршал у него в голове. Смысл послания был непоколебим и очевиден. Уста только что обещали избавление от ярма не только для него, но и для Кабира. Ценой жизни Мадиры. Сделка. Но способен ли он пойти на нее? «Мы в старой библиотеке», — ответил он рассеянно на вопрос Калей. «В самом древнем здании Талашука». Они находились на втором этаже библиотеки. Врата пряностей стояли на усланном деревянными панелями полу огромного балкона. Аккуратно обработанные рукой мастеров колонны образовывали симметричную арку, не похожую на обветшавшие и облупившиеся своды в Ралухе и в Ванасе или истрепанную непогодой арку в Илинде. Балконная стена за вратами пряности была разломана. За ней открывался ухоженный внутренний двор. По одной стороне росли кусты гортензии, по другой – огненные деревья. За деревьями и по другую сторону обнесенной стеной территории старой библиотеки гудели в своей знаменитой суете улице Талашука. Калей нагнулась и коснулась края разлома в стене. Их не чинили уже тысячу лет. Амир не знал, почему. Они прошли через старую библиотеку по тропе, обозначенной телами бесчувственных човкидаров, между полками, густо уставленными свитками и книгами, огибая столы и шкафы. Люди отсюда наверняка разбежались, напуганные вторжением Мадиры и Харини. В библиотеке пахло деревом и мускусом. Амир, проходивший этим маршрутом бесчисленное множество раз, поймал себя на мысли. Как странно находиться здесь, не будучи при исполнении долга носителя. Он не один такой. Вопреки спешке и гневу, Калей не раз останавливалась. Сначала, чтобы посмотреть на свод над головой, с его витражными стеклами, в которых отражались ряды полок и шкафов. Потом она заметила укутанную в толстое одеяло женщину, корпящую над книгой при свете свечи у отдаленного стола. Возможно, эта картина пробудила в ней старинные воспоминания или же некие желания, прежде заветные, но отобранные позже. Иначе ничем нельзя было объяснить потрясение девушки при виде столь банальной сцены. Это не должно усыпить чувство исходящей от нее угрозы. Парфюмерный рынок располагался неподалеку от старой библиотеки. Но в первый вечер Авсалдина королевство Талашук было охвачено празднованием. Шел карнавал, улицы запрудили люди, одетые в чужеземные наряды, в масках, танцующие и поющие. Куда ни взглянешь, везде буйство красок и музыка. Акробаты, жонглеры, трюки с животными и веселые пантомимы под звуки арф, цитр, труб, кларнетов, барабанов и водяных органов. Был тут даже человек в костюме крылатого зверя, играющий на флейте. Когда они спустились по широкой лестнице на запруженную людьми улицу, Амир заметил колонну чавкидаров, прокладывающих путь через толпу к библиотеке. Их защитные мундиры выделялись на фоне красок и веселья. Должно быть, стражникам сообщили о появлении в королевстве непрошенных гостей. «Скорее!» – настойчиво шепнул он на ухо Калей, таща ее через толпу гуляющих. «Держись рядом!» Он подумывал о том, чтобы бросить ее, но идея встречи с Мадирой не вполне еще устоялась у него в голове. Вне зависимости от случившегося, предупреждение Маранга продолжало звучать в ушах, медленно приближая время, когда Юэрсена пройдут через врата пряностей и опустошат 8 королевств. А чтобы остановить Мадиру, Амиру нужна Калей. Пройдя по улице, они нырнули в переулок, образованный кирпичными домами в 3 этажа высотой, что, похоже, нервировало Калей. Все в Талашуке было большим, высоким и многочисленным. Как-никак, то было крупнейшее из 8 королевств, богатевшее благодаря купцам. За десятилетия те научились торговать не только имбирем, но прибрали к алчным рукам парфюмерию, керамику, стекло и хлопок. Аваз де Сельмее правил железной рукой, зато знал, как принести процветание городу. Полученные от продажи имбиря деньги он вливал в торговлю другими товарами, выстроил мельницы, мастерские и кузни. С годами в каждом доме выросли мастера и ремесленники. Во многих смыслах Амир ненавидел Талашук сильнее всего. Ни в какой другой город не приходилось таскать на спине так много грузов, как в империю имбиря. Из переулка Амир и Калей выбрались на мощенную булыжником широкую улицу. Тачки, запряженные валами повозки, кареты с лошадьми, катили, не обращая внимания на пешеходов. Чтобы не попасть под колеса, люди жались к краям дороги или ныряли в лавки с полированными фасадами. Над колоннами высились 2 этажи построек и террасы с плоскими крышами, где мужчины покуривали биди, а женщины проводили вечера у окон без всякого занятия. В каждой 3-й лавочке продавали чай. Навязчивый аромат имбиря вился вокруг Амира, пока он, сдерживая нетерпение, шел по улице с опущенной головой и поднятым воротником, чтобы спрятать клеймо носителя. «Только не здешний чай», — сказал он Калей вполголоса, заметив, как та с вожделением поглядывает на прилавок. «Южные талашукийцы сначала кипятят молоко, а потом добавляют в него чайные листья, имбирь, кардамон и воду. Это святотатство». Его разочаровало, что Калей не изъявила готовности посмотреть на это извращение его глазами. «Как мы найдем тетю в таком большом городе?» В ее голосе прозвучало беспокойство. «В Талашуке даже потерянную сережку найти можно, если знаешь нужных людей в нужном месте». Они добрались до центральной площади, круглой, вымощенной камнем, в окружении домов и магазинов. Подобно колесным спицам, от площади расходились в 12 сторон лучи, между ними располагались кварталы каменных зданий, а в отдалении виднелись особняки с колоннадами и скульптурами, прославляющими величие уст. Посреди площади высилось изваяние блюстителя престола Сельмеи. По бокам от него находились два фонтана-близнеца, слоны, льющие из хоботов воду. Амиру подумалось, что статуя выглядит куда симпатичнее человека, которого несколько часов назад им довелось видеть в тронном зале Джанака. Две дюжины закутанных в тюрбаны рикш загалдели, предлагая Амиру и Калей доставить их на парфюмерный рынок. «Не стоит ли нам нанять их?» — шепнула Калей на ухо Амиру, когда они проходили мимо рикш, не обращая внимания на их крики. «Нет, если не хочешь, чтобы тебя обобрали. Они запросят столько, что можно на эти деньги купить чая на 2 недели». «Нас время поджимает», — напомнила Калей. «Если, заплатив немного денег, мы настигнем Мадиру, пока...» Амир оттащил ее в сторону от несущейся Байл-Гаади с грузом лука. Примечание от переводчика. Байл-Гаади – двухколесная повозка. Конец примечания. Он понизил голос и огляделся, желая убедиться, что прохожие не слышат их разговора. «Послушай, я не знаю, что было тебе известно о 8 королевствах, прежде чем ты попала сюда. Я не знаю, чему обучают адептов Юэрсена в пещерах, но вижу, что каждый шаг вызывает у тебя удивление. Маранг приставил меня к тебе проводником, так что если тебе нужно куда-то попасть, доверься мне». Калей надулась. «Ладно, в 8 королевствах меня удивляет только их тяга к праздникам и росту. Они процветают под благословением уст, в равной степени, как и должно быть». Молодой человек понимал, что Калей провоцирует его. Он снова обвел взглядом фонтаны, мостовые и лавки с чаем и другими товарами. Высокие дома из кирпича и камня, далекие шпили дворца Авазды Сельмеи. Он видел людей, вечно занятых, вечно торопящихся или коротающих вечер, пока солнце клонится к закату, а малиновые лучи заката смешиваются с огнями первых ламп и фонарей. Слышал отзвуки смеха и хмельного веселья. «Нет», — сказал он спокойно, принимая вызов. Потом схватил Калей за руку и снова потащил через толпу. Мимо веселых жонглеров и заклинателей змей, на противоположную сторону площади, откуда расходились под острым углом 4 улицы. Он выбрал самую правую и, немного пройдя по ней, нырнул в череду более узких и темных улочек, которые разветвлялись все больше и больше. С каждым новым переулком толпа редела, и, наконец, густой аромат имбиря, лимона и чеснока развеялся, уступив место вони сточных канав. Амир завел Калей в дом, на вид полуразвалившийся, с заколоченными досками окнами. Они шли по расшатанным полам и вниз по лестнице, на которую постоянно капала с крыши вода. Долго-долго они брели через темноту, но, наконец, вышли к свету. Тысячи огней горели в похожем на пещеру подземелье, способном посрамить логово Мюниварея сложными вратами. К улице под улицей, с домами под домами, к городской общине под городской общиной, к празднику под праздником. Роговики Талашука обитали в своей империи грязи, и Амир вел Калей в самую их гущу, по проспектам с булькающим жарким водянистым росамом и далом, с теплящимися кострами из нежелающих гореть поленьев, детьми, играющими на винтовых лестницах, что вели в город над головой. Бледная имитация бушующего наверху праздника Авсалдина. «Смотри!» — Амир обвел вокруг рукой. «Вот дети уст, чудесные создания, равные тебе, благословенные и священные». До конца их подземной прогулки Калей не произнесла ни слова. Ее молчание скрашивало путь, их шаги эхом отражались от камня, гармонично сливаясь со звуком падающих капель. Они миновали несколько туннелей, обустроенных для примитивного обитания. 4 стены, фонарь, в одной стороне деревянная колода для кухни, сток для воды. В скобы в стене были вставлены факелы, под ними группками сидели роговики, смеясь и болтая. Амир махал некоторым из них, узнавая носителей, с которыми ему доводилось встречаться. Иные приглашали их зайти к ним в дом на чай. он вежливо отказывался. Они пересекали перекинутые через канавы мосты и входили в другие поселения под сводом, нанизанные друг на друга, как гирлянды. Ко времени, когда они снова поднялись на поверхность, совсем стемнело, а лицо у Калей побледнело. Выбрались они через один из нескольких проходов, ведущих на парфюмерный рынок. Стоило Амиру сделать вдох, сладкий яд защекотал ему ноздри, закружил чувства. Врата, сколько времени прошло? «Пунизу короче», — сказал он, нарушив долгое молчание. «Высокожители этим маршрутом не пользуются, хотя врата свидетели. Так можно дойти куда быстрее, чем уворачиваясь от Байл-Гаади и карет и останавливаясь на чай каждые несколько минут». «И почему они им не пользуются?» «Ты всерьез спрашиваешь?» — недоуменно заморгал Амир. Калей выглядела слишком расстроенной, чтобы ответить. Ее явно потрясло увиденное. Реакции ее замедлились, как в черных бухтах, когда она встретила выходцев из вратокасты, имеющих лишь самое необходимое для жизни. «Бедняки живут и на улицах наверху», — сказала Калей. «Мне прежде бросались в глаза жалкие лачуги». «Даже среди бедняков есть свои иерархические различия каст. Человек из верхней касты, живущий в полуразвалившейся хижине и не имеющий ни единого куска роти на ужин детям, никогда не попросит у роговика еды и не притронется к ней, даже если роговик объявится у него на пороге с котелком пайсама. Не смотри на меня так. Это все твои драгоценные писания. Я думал, что ты их тысячу раз прочла, от корки до корки». Примечание от переводчика. Роти, лепешка, также чапати. Пайсам, рисовая каша с изюмом и орехами. Конец примечания. «Уста проповедуют исключительно равенство среди своих подданных», возразила Калей. «Будь то Элинди или Восемь Королевств, не вини писание за изъяны своего народа». «Какое это имеет значение?» – подумал Амир. «Мы, чашники, страдаем, и ссылки на изъяны Восьми Королевств ни к чему нас не приведут». Вслух, впрочем, он этого не сказал, так как понял, Калей не просто поколебать в ее убеждениях. Они вошли на парфюмерный рынок под навесы из пурпурного цвета парусины. Лавки парфюмеров были из кирпича с широкими арками, выходящими на центральный проход. Посетителей манили облицованные мрамором стены, деревянные проемы и полы. У многих заведений имелись колоннады с лестницами, по которым можно было подняться на крышу со скульптурным орнаментом и прогуляться там. Подвесные уличные фонари покачивались над головой, указывая путь через вымощенный каменными плитами лабиринт. Обоняние атаковали духи самых разных сортов. Перец, нард, корица, алоэ, серая амбра, мира, бальзам, ладан, ляпис-лазурь, стиракс, роза и много еще того, чему Амир не знал названия, но чувствовал текстуру этого вещества кожей так же остро, как носом запах. Каждый парфюм – признак класса. Один пузырек стоит, наверное, 20 ходок носителя. Амир никогда не вел точных подсчетов, настолько были дороги эти духи. Мужчина в белом тюрбане продавал розовый сахар и щербет. Снова Амиру пришлось увлечь Калей прочь, глубже в лабиринт ароматов. «Как думаешь, с чего Мадири вздумалась посещать парфюмерный рынок?» – спросил он, проходя мимо лавки с розовым маслом. Калей начала уже пробовать ароматы рынка, нанося на волосы шафран, алоэ и розу. Где-то среди рядов бродит и Харини. Амир много раз рассказывал ей про парфюмерный базар, дабы потешить ее сокровенные желания. Он приносил ей какие-нибудь духи из сандала и мускуса, которые купил за полцены на деньги, вырученные за кольцо его бабушки. И что дала она ему взамен? «Калей, ты меня слушаешь?» «Да, я думаю. Тут все непросто. От этих запахов голова кругом идет. Как тебе удается здравомыслить?» «Потому что я привычен переносить целые ящики духов, расфасованных в крошечные пузырьки из горного хрусталя, который можно увидеть на прилавках в Ралухе. Но не стану врать, зачастую в глубине этих рядов чувствуешь, будто попал сюда впервые. Калей брела вперед, толкаясь среди столь же одурманенных посетителей. В какой-то момент она остановилась и повернулась лицом к Амиру. «А есть тут ларек, где продается Ковеста?» — спросила девушка ни с того ни с сего. «Ковеста?» Калей закусила губу. «Это духи с экстрактом неподдельного алума. Очень редкая вещь, встречается зачастую только в диких местах, например, в лесах, горах и на реках». «Мне ничего не известно про неподдельный алум. Зато здесь есть лавка Фалакнамы, где продают чумури. Каримбхай вернулся однажды в Ралуху и пахло от него так, словно он спал внутри дерева во время дождя». «Да, это оно!» Калей стиснула Амиру плечо. «Впрочем...» Амир помедлил и почесал голову. «Постой, этот аромат продавал только корнелианский караван и только Фалакнаме, просто потому, что тот мог позволить себе купить его. Если здесь задействован корнелианский караван, то за всем этим стоит ювелир, то есть маранг. Вполне вероятно, что мы с тобой говорим об одном и том же веществе. Но зачем Мадире нужен чумури?» Калей понизила голос до шепота. «Дозорные из Юэрсена носят этот аромат, чтобы бессмертные сыны не могли их учуять. С тех пор, как тот человек из внешних земель пробрался в Элинди и познакомился с тетей, Маранка и отец решили установить более бдительный надзор за стенами». Амир не сбился с шага, но голова его вдруг загудела от нахлынувших мыслей. Снова всплывает этот человек из внешних земель. Что вообще ему там понадобилось? Как он выжил? Обрывки воспоминаний теснились в уме, подпитываемые пьянящими ароматами окружающих его духов. Как собирается Мадира сломать врата пряностей? Зачем потребовался ей передающийся из поколения в поколение меч из Джанака и парфюм с рынка? Или как с листьями кориандра, это всего лишь отвлечение внимания? Каким-то образом Амир знал, что устам известен ответ. Это в их природе – знать. Во время перехода через врата они всякий раз просят его о помощи против Мадиры, в качестве взятки, напрочь избавив его от боли при путешествии. Врата. Должно быть, уста еще в более отчаянном положении, нежели сам Амир. Ноздрей Амира коснулся аромат финиама. Какой-то человек с замотанным платком лицом затащил его в лавку, набрызгал на запястье Амиру миры и заставил поднести руку к носу, чтобы оценить запах. Тяжелый, как сладкая лакрица. Миг назад Калей была рядом, а в следующий момент Амир оказался один. Торговец назвал цену. Амир оттолкнул его и выскочил из лавки. В голове у него звучали слова Мюниварея, что уста связаны с каждыми из врат пряностей. Как велика длина этих связующих органов! «Калей!» – окликнул молодой человек, но не получил ответа. Его толкнула женщина с заплетенными в косу волосами и в шелковом тюрбане с кисточками. «Еще одна торговка», – понял Амир. От ее волос пахло корнем папоротника и ревенем. Она держала две орнаментированные бутылочки, по одной в каждой руке. И Амир понюхал испускаемые ими невидимые пары. Сриганда в левой, чампакали в правой. Самые древние ароматы торговли пряностями, такие же старинные, как сам Талашук. Амир открыл рот, но вместо своей речи услышал в голове звучный голос Орбалуна. Она не воспользовалась вратами пряностей, она пересекла внешние земли. Он оттолкнул торговку и помчался вперед. Ум у него прояснился, пусть лишь настолько, чтобы осмыслить возникшую догадку. Сердце лихорадочно застучало. Ответ накрыл его, как потоп. Поверх голов дюжины покупателей Амир разглядел вывеску лавки Фалакнамы. А под ней, склоняясь над рядами украшенных каменями коробочек, стояли они – Мадира и Харини. За 5 магазинчиков от них в параллельном ряду расположилась Калей. Заметить ее было удачей, но Амир сразу понял, что Калей увидела тетю. Обнажив тальвар, Девушка потихоньку подкрадывалась к лавке Фалакнамы. Амир выкрикнул имя Мадиры, но его крик потонул в шуме парфюмерного рынка среди какофонии предложений, отказов, уговоров и вызванных дурманом запахов ссор. Оставалось протискиваться через толпу и молиться, что он успеет добраться до Мадиры раньше Калей. Врата, что за давка? Амир был уже совсем близко, когда рука обхватила его запястье и потянула назад. «Анна!» Амир окаменел. Он решил, что ему почудился этот голос, в точности, как прежде, голоса Мюнивэрея и Орбалуна. Но, обернувшись, увидел, что держащая его рука реальна, и принадлежит она Кабиру. Кабир был голый по пояс, с обернутым вокруг головы полотенцем. Свободной рукой он поддерживал ящик с духами. На руке и спине виднелись шрамы, уже подсохшие за те 3 дня, что он провел на тропе пряностей. По лицу сбегали капли пота, но при всем при том на лице у парнишки светилась широкая улыбка, как если бы теперь все стало лучше. Теперь, когда Амир тут. «Анна, ты пришел!» Амир огляделся. И верно, тут были и другие носители из Ралухи. Разошлись по рынку, собирая заказы или исполняя особые поручения. Амир тут же снял ящик с головы Кабира, избавив его от ноши. «Я... да, конечно», — выдавил он, оглядывая брата с головы до пят. Этого не должно было случиться. Врата, именно это он хотел предотвратить. «Ты... тебе тяжело?» — спросил он у Кабира, проводя пальцем по одному из рубцов. Мальчик даже не поморщился. «От этого?» Кабир подсокал языком. Подмигнул. «Га! В чаше мне приходилось таскать ящики потяжелее, Анна. Это пустяки. Дхируна и Панджаварнам Диди оба помогали мне с тюками. Они такие добрые. Однако...» Он нахмурил лоб, рассматривая Амира в иллюзорном освещении парфюмерного рынка. «Нам же вроде запрещено надевать нарядные курты во время насильства, а? Ты где ее раздобыл? Можешь достать мне такую же? С зеркальными пуговицами. Такую надевает Карим Бхай, когда поет в чаше у костра». Амир спохватился, что на нем все еще та самая курта с праздника Афсалдина и туфли. Он улыбнулся и погладил Кабира по волосам. «Только если ты нарисуешь для меня талашу, когда мы вернемся домой». «Домой? Верно!» Грудь Кабира печально поднялась и опустилась. «Амма спрашивала про тебя. Последний раз он виделся с матерью в ту ночь у костра. На следующее утро, пока мама готовила, с животом, грозящим взорваться через несколько дней, Амир на цыпочках выбрался из дома, чтобы отправиться с Карим Бхаем к пирамиде и выкрасть назад у Хасмина Алум. Врата. Это так отдавало предыдущей жизнью. Как там, Амма?» Кабир пожал плечами. «Карим Бхай сказал, что ты исполняешь некое поручение Махараджи Орбалуна. Это правда? Поэтому ты здесь?» «Дерьмо». Он поднял глаза. Ни Мадиры, ни Харини, ни Калей нигде не было видно. При появлении Кабира он напрочь позабыл о них. В лавке Фалакнамы теперь толклись другие посетители. Страх захлестнул его усталое тело. Амир лихорадочно завертел головой, ища признаки хоть какой-нибудь из этих женщин. Сердце от дурманящего запаха духов размякло, а от тяжких дум бухало в груди, как жернов. «Слушай, Кабир, тебе нужно возвращаться на тропу пряностей. Ступай обратно в Ралуху, хорошо? Не отходи далеко от Дхируна и Панджаварнама Диди». Он снял ящик, стиснув зубы. Он сделал бы что угодно, только не это. И вернул его на голову Кабира. Пусть это будет в последний раз. «Куда ты идешь?» – спросил Кабир. «Я скоро буду дома». Амир обнял брата. «Передай Амме, что мне придется еще несколько дней отсутствовать из-за этого поручения, но я вернусь и поцелую ее за меня, ладно? А теперь ступай». Кабир явно был огорчен, но все-таки повернулся. Амиру и прежде доводилось оставлять его в чаше одного. Но даже в Талашуке, в ночь праздника Афсалдина, в охваченном праздничной лихорадкой карнавала городе, он верил, что с Кабиром ничего не случится. «Кабир!» – окликнул он, готового затеряться среди рынка брата. Если Хасмин Кака будет тебе досаждать, плати ему тем же, хо?» Парнишка ухмыльнулся. «Отплачу!» Потом он удалился по тропе пряностей, следом за Паджаварнаном Диди, и сумбур в голове Амира вернулся. Брат наверняка расскажет своим про Амира, что с ним все хорошо, раз он жив. Пока жив. Цепочка носителей уменьшалась и, наконец, исчезла. Интересно, представлял ли себе хоть один из них жизнь без врат пряностей? Допускал, что сама чаша может оказаться вычеркнута из их памяти. Но нет. Куда им? Для того, кто всю жизнь провел во тьме, почти невозможно вообразить мир света. Не тратя больше времени, Амир стал проталкиваться к выходу с парфюмерного рынка. Он был уверен, что Мадира разыскала Чумури и знал, для чего нужно это вещество. Она собирается уничтожить врата пряностей, и Амир догадался, как. Талашук гудел под полной луной. Площадь кипела жизнью в свете тысячи факелов. Улицы были многолюдны, а вдалеке в небо поднимались плывущие фонари, обрисовываясь на фоне каменных зданий и белого дворца Авазды Сельмеи. Когда Амир снова добрался до старой библиотеки, мышцы у него ныли от усталости, а желудок сводило от голода. Сколько бы дал он, чтобы остановиться на пару минут, перевести дыхание и выпить чашку чая под навесом? Но он упрямо шел по стопам носителей из Ралухи и поднялся по лестнице на балкон. Впереди слышались голоса. Амир сглотнул и извлек шамшир. Обогнув угол, он оступился на усланном деревянными панелями полу перед одной из книжных полок, когда глазам его открылась следующая сцена. Мадира и Харини стояли близ врат пряностей. Перед ними, защищая, выстроилась дюжина халдивиров. Их кривые мечи были приставлены к глоткам семи стражей талашукийцев. Чтобы удерживать обезоруженную Калей, понадобилось усилие трех халдивиров. Амир из Ралухи! Мадира посмотрела на приближающегося с шамширом в руке молодого человека. «Ты пропустил свидание на парфюмерном рынке?» Калей недоуменно воззрилась на него. Она попыталась вырваться из хватки, но удерживающий ей руки халдивир был могучим, как скала, и держал крепко. Амир мог не опасаться девушки, по крайней мере, пока. По кивку Мадиры солдаты затолкали талашукийцев глубже в библиотеку. Остались только две блюстительницы престола, Амир и халдивиры, удерживающие Калей. «Свяжите и ее, и уходите», — велела Харини стражам. «Сделайте так, чтобы никто больше не вошел в библиотеку. Яд и корицу держите наготове. Возможно, нам скоро нужно будет уходить». Халдивиры подчинились. Пока Калей связывали, она молчала, даже перестала сопротивляться. Ее гнев перерос в ощущение безысходности, к чему толкало ее поведение Мадиры и Амира. Хмельное веселье на улицах Талашука приглушенным шепотом проникало на балкон библиотеки. Когда халдивиры ушли, Амир поднял шамшир и направил его на Мадиру. Но смотрел он в это время на Харине. «Ты могла рассказать мне обо всем этом раньше». «Ты побывал в Элинде, Амир», — ответила принцесса. «Ты в самом деле хочешь знать, почему я не желала тебя вовлекать?» Амир насупился. «Это не дает тебе права ставить под удар мое будущее. То самое будущее, которое мы вместе себе нарисовали». «Мир часто вводит в заблуждение людей, которыми правит любовь, Амир», — сказала Мадира. «Видеть страдания в их глазах и продолжать исполнять необходимое это требует храбрости». Рука Амира дрогнула. «Чтобы исполнить то, что ты задумала, нужна не храбрость. Тут нужно безумие, сумасшествие. С чего вообще возникло у тебя желание разрушить врата пряностей?» Мадира тяжело вздохнула. Тем временем луна спряталась за облаком. Балкон библиотеки погрузился во тьму. Волосы блюстительницы престола Элинди стали казаться совсем черными. «Потому что врата пряностей забрали у меня все. Потому что мы никогда не будем жить по-человечески, пока они стоят. Потому что я видела, как людей угнетают именем врат. Потому что мир готов измениться. Но чтобы это произошло, Врата должны сгинуть. Этих доводов достаточно? Ты носитель, и я разочарована, если мои мечты не совпадают с твоими. Не тебе указывать мне, о чем мечтать. Ты не знаешь, каково быть одним из нас. Мадира вскинула бровь. Но при всем при том я сражаюсь за ваше дело, за подобных тебе. Ты находишь, что в это трудно поверить? Амир покачал головой. Нет, но это не твоя борьба, а моя. Мадира удивилась этому заявлению, но едва ли больше, чем сам Амир. И за что именно ты борешься, Амир из Ралухи? Спросила она с несколько большим к нему уважением. К чему стремишься? Амир набрал в грудь воздуха и встал рядом с Калей. Он понимал, что его ждет та же судьба, если он выступит против Мадиры, но та по какой-то причине щадила его до сих пор. Ему не хотелось заставлять ее пожалеть о своем выборе. Мне нужен был только яд. Я хотел переправиться с семьей в Черные бухты и прожить там остаток жизни вдали от врат пряностей. Мадира подцокала языком. Она отошла от Амира. Луна снова показалась из-за облака, заливая балкон светом. Женщина присела у корчащейся Калей, у которой рот был заткнут платком, и обшарила ее карманы. Калей дергалась, пиналась и стонала, стараясь выплюнуть кляп. Когда Мадира встала, в руке у нее был принадлежащий племяннице запас алума. «Нет», — охнул Амир. Но было поздно. Мадира подошла к краю библиотечного балкона, к разрушенной стене, открыла кисет и вытряхнула его содержимое в сад под балконом. У Калей в ужасе округлились глаза. Она больше не брыкалась, но Амир знал, девушка чувствует себя так, как если бы Мадира отрезала ей ногу. Это был весь имеющийся у нее алум. Теперь ей никак не возвратиться в Элинди. Королева Элинди вернулась, снова наклонилась и поиграла с тканью, заткнутой в рот Калей. «Видишь ли, Чече, когда Маранг отправил тебя вместе с Амиром, я была несколько удивлена, признаю, но потом поняла. Маранг уверился, что сумел увлечь тебя на пути уст, подчинить долгу Юэрсена. И потому, посылая тебя убить меня, желал не просто нанести мне оскорбление, но и уничтожить все, над чем я трудилась. Но я знаю тебя, Чече, и все, чему тебя научила, и чувствую, какая борьба идет в твоем сердце, пока ты странствуешь по восьми королевствам и видишь многое отличное от того, чему учили тебя писания в затхлых пещерах горы Илом. Но знаешь, что я скажу? Ты видела еще недостаточно. Она открыла мех, в котором Калей хранила яд, и вылила все его содержимое племяннице в рот. Пропитывая затыкающую его ткань, жидкость стекала в глотку. Калей брыкалась в тщетной попытке помешать тете. Она извивалась, корчилась, ворочалась, но Мадира взяла ее за подбородок и держала до тех пор, пока последняя капля яда не вылилась из фляги. Покончив с этим делом, Мадира подняла Калей и, поддерживая, повела к вратам. Потом открыла деревянную шкатулку на поясе. Аромат кумина, зиры наполнил библиотеку. Щепотка в пальцах у Мадиры, щепотка во вратах. Завеса жадно замерцала. Затем, без предупреждения, Мадира толкнула Калей через врата. Амир вскрикнул, но с губ его не сорвалось ни звука, пока он наблюдал, как Калей исчезает. Мадира повернулась, сдвинула складку пояса и достала маленький темно-синий флакон. Яд. Она подошла к Амиру и протянула ему флакон. «На, этого ты хотел. Бери!» Амир захлопал веками. Перед ним все еще стояла картина, как она проталкивает родную племянницу через врата пряностей в причудливую речную империю Мешта, не дав ей яда, чтобы вернуться назад. Но миг колебания миновал. Рука поднялась, словно сама собой, и приняла пузырек. Молодой человек откупорил пробку и втянул воздух. Действительно, яд. У него в руках. Возбуждение волной прокатилось по телу. Будущее, о котором он мечтал, раскинулось впереди. Амир не сомневался, что Илангаван сбежал обратно в Черные бухты, и теперь он может примкнуть к нему. Харини тоже может пойти. Это была заманчивая картина, одна из тех, от которых нелегко отказаться. Но тогда... Медленно, как бы против воли, он вернул пузырек Мадире. Та сдвинула брови. «Нет смысла», — сказал Амир. «Где бы я ни прятался, в Черных бухтах, в Ралухе или еще в каком месте восьми королевств, Маранка и Юерсена найдут меня, найдут мою семью и всех, кто мне дорог или кто знает тайну Илинди. Единственный способ спасти мою семью — это передать тебя, Марангу». Мадира улыбнулась. «Не думаю, что стоит рассматривать эту возможность». Легкий ветерок пролетел мимо, принеся не только аромат имбиря, но и призрачный шепот и воображаемые крики людей, умирающих под мечами в восьми королевствах. «Ты рискуешь жизнями тысяч человек», — сказал Амир. «Десятков тысяч». «Никому не придется умирать», — возразила Харини. «Я думала, это стало более чем понятно, когда мы с Мадирой отказались выдавать секрет Алума и Илинди блюстителям престолов во время пира. Амир, будь благоразумен. Мы не стали бы затевать это дело, рискуя навлечь гнев фанатиков вроде Маранга и Юерсена, если бы не знали средства избежать оного». «Из-за вас 50 с лишним человек из врата касты отправят завтра утром в завиток». Харини потерла лоб. «Этого можно было избежать, если бы вы не бросились за нами в погоню, натравив на нас весь остров». Мадира сложила пустой теперь кисет колей и отшвырнула его. «Если ты бросаешь вызов моим поступкам, не понимая, что я делаю, то вынуждена сказать, что я разочарована тем, кого Маранка Кресло выбрали своим защитником». «Я этого не хотел», — запротестовал Амир. «Я не просил Маранга посылать меня сюда, угрожая идущей по пятам смертью». Он опустил шамшир. «И еще. Я, может быть, и понял бы, расскажи Харине мне все тогда, в Киле. Но вместо этого мне пришлось складывать все, частица за частицей, час за часом, поступок за поступком, видя, как с каждым поворотом рушится моя судьба. Что теперь? Теперь я знаю, что ты делаешь. Ты обманула всех, прикинувшись, будто разыскиваешь листья кориандра, чтобы обратить Алум в другие специи, представив тем самым доказательство его могущества. Но вам не это было нужно, не так ли? Вам просто требовалось выманить Юерсена из Илинди. Вот что имел в виду Файлан, умоляя Маранга не посылать армию. Он раскрыл твой умысел. Файлан знал, что твоя цель – заставить Юерсена покинуть их пост под горой. Оставить пост, призванный...» Тут он судорожно перевел дух. «Призванный охранять уста. Файлан послал меня в Илинди, чтобы не дать Марангу сделать это». Улыбка Мадиры стала шире. «О, продолжай. Возможно, я недооценила тебя, носитель. Теперь скажи, чего ради мне это понадобилось?» У Амира сердце колотилось в груди. Побуждаемый Мадирой, он продолжил. «Если Юерсена не будут охранять свои посты, это даст тебе шанс нанести удар прямо по устам. Если ты убьешь бога, врата рухнут. Мюневарей говорил мне, что уста соединены с вратами, что они дают им силу. Что до Маранга, то он играет тебе на руку. Когда Юерсена выступят в восемь королевств, ты вернешься в Илинди и доведешь свое дело до конца. У тебя есть меч Рани-Зарибы. Древний клинок, который, как я догадываюсь, может убить уста. И у тебя теперь есть Чумури, чтобы безопасно пройти через внешние земли». В этот момент в уме у Амира со щелчком сошлись все элементы. «Врата!» Он сделал резкий вдох, потом, крепче сжав шамшир, поднял руки, чувствуя, как теряет почву под ногами. «Это безумие! Ты сама прислушалась к своему плану? Внешние земли, бессмертные сыны, убийство уст!» Я совершил ошибку, помешав Калей убить тебя на корабле. Признаю, в какой-то миг меня подмывало узнать больше. Увидев Элангавана, схваченного и приговоренного к казни, я подумал, что в своем отчаянии способен был представить такую невероятную возможность. Но чем больше я говорю, тем больше моя голова склонна взорваться. Нет, это не безумие. Безумие я мог бы понять. Это куда хуже. Врата, мне хотелось бы подыскать для этого верное слово. Мадира захлопала в ладоши. Если ты действительно Амир из Ралухи, то я беру свое обвинение обратно, потому как у меня есть определение для того, что ты чувствуешь. Это называется вести себя как отец. Шамшир выскользнул из рук Амира и со звоном упал на деревянные панели пола. Звуки карнавала внезапно усилились. На улице заиграли инструменты, говоры и крики людей отражались от каменных и кирпичных стен зданий. Лунный свет устраивал с его глазами странные трюки, и он видел Мадиру как нечто полупрозрачное, тонкое на фоне завесы врат пряностей. Ее слова эхом метались вокруг него. Они не могли проникнуть внутрь, но также отказывались оставить его в покое. Эхо возвращалось снова и снова, пока, наконец, он не запомнил те последние слова, что были ею произнесены. Заговорив снова, Амир не мог понять, шепчет он или кричит в гневе. «Ты знала моего отца? Он жив?» Взгляд Мадиры потеплел. «Мне жаль, Амир. Это был один из самых храбрых людей, с которыми мне довелось встречаться. Он погиб 2 недели назад. У меня на глазах». Нахлынувшая волна горя едва не раздавила его, как колесо Байл-Гаади. И вместе с ним пришло сбивающее с толку осознание факта, что отец был жив еще совсем недавно. И за все эти годы даже не подумал возвратиться в Ралуху. Врата! Он-то думал, что уже пережил эту боль. Несколько месяцев после ухода отца Амир каждый день пробирался тайком к ограде чаши и вглядывался во внешние земли, в надежде, что Аппа вот-вот появится из леса. Но надежда померкла, и они сами смирились с тем, что он никогда не вернется. Поверили, что погребенное ими кости принадлежали ему. Верно, Амир толком и не знал отца, но как мог он его узнать в таком возрасте? Помнил только, что Аппа без конца рассказывал про внешние земли, стараясь увлечь Амира и Амму запретными картинами. «Ты плохо относился к нему», — сказала Мадира. «Но еще бы! Он бросил нас! А теперь ты говоришь, что все эти годы он был жив! Что он мог вернуться, но предпочел не делать этого!» «Это не так», — возразила Мадира. «Он пытался вернуться, зная это, Амир. Уста препятствуют соединению между Ранагалой и 8 королевствами. Однажды прорвавшись во внешние земли, что само по себе зачастую невозможно, возврата нет, если только ты найдешь способ одолеть бессмертных сынов». Амир силился выровнять дыхание. «Нет, нет. Он покончил с этой частью своей жизни. Если у него и был отец, он с мясом соскреб его за эти годы. Соскреб со своей кожи, со стен дома, с чаши, с тропы пряностей. Преобразовать былую любовь в печаль, приправленную тоской и обидой, ухитриться пройти по лезвию ножа. В самом ли деле Аппа пытался вернуться в Ралуху? Провел ли все эти годы в стремлении поведать о миру и своей семье о той жизни, которая их ждет? Важно ли это? Он ушел. Вот все, что имеет значение. Врата. Амиру было ненавистно это чувство. Горькое и язвительное. Бесчестное число раз он изливал его перед Харини, и теперь она смотрела на него как будто в изнеможении, как если бы знала, что означает возрождать эту старую боль и позволять ей снова и снова пульсировать по венам. Значит ли это, что высокожители лгут? Нам и всем прочим, когда говорят, что жизнь во внешних землях невозможна. «Лгут?» Мадира хмыкнула. «Нет, Амир, они не лгут. Жить в месте, которое ты называешь внешними землями, нельзя. Мне с твоим отцом удалось повидать лишь талику этой жизни. Местность суровая, во многих местах совершенно непроходимая. И самое главное, созданные прихотью уст бессмертные сыны вечно начеку. Именно этого хотят уста. Разделение. Хотят дальнейшей изоляции носителей от остальных. Поддерживают убеждение, что жизнь в Ранагале или за завитком невозможна. Чтобы любую альтернативную реальность нельзя было реализовать. А реализовав, нельзя ею поделиться. Вот почему твой отец не смог найти дорогу обратно в Ралуху. Ведь если бы ему удалось, он дал бы носителям шанс бросить их обязанности. Обязанности, возведенные на костях несправедливости и оттиснутые на страницах писаний. Амир замотал головой, не в силах принять ее слова. Но ты-то прошла. Ты пересекла внешние земли. Дорогой ценой, и не без помощи твоего отца, и не без помощи многих других тех, кто десятилетиями, веками и поколениями сражался против порабощения. Мы оба помогали друг другу во имя надежды, давно горевшей в наших сердцах. Он погиб, сражаясь против бессмертных сынов, и одного из них убил, того, которого называли змеиным исчадьем. Карим Бхай не лгал, Аппа неизменно мечтал о мире без врат пряностей и сгинул в тернистой пропасти между воображением и реальностью, перебросить мост через которую всегда так трудно. Амир упал на колени и сжал голову руками. Этого всего слишком много. Мадира улыбнулась. Илангаван повел себя точно так же, когда мы с Харини поведали ему правду в Черных бухтах. Вот почему он и согласился пойти с нами на свой корабль. Не потому, что мы похитили его, но потому, что он согласился сдаться, если я покажу ему путь через завиток и то, что лежит по другую его сторону. Амир живо представил корабль Илангавана, исчезающий в шторме завитка. Секаран отказывался поверить в то, что они пересекли барьер. «Я намерена пройти этим путем», — продолжила Мадира. «Если хочешь проверить, следуй за мной, Амир, или отойди прочь с моей дороги». Мадира извлекла из деревянной шкатулки второй предмет. Сложенный лист бумаги. «Это карта Ранагалы. Ее копию я оставила во владении блюстителя престола Ралухи». Амир кивнул. «Махараджа Арбалун показал ее мне». «Если ты в самом деле хочешь увидеть, каково жить в этих внешних землях, возьми у Арбалуна карту и следуй за мной. Если мой план увенчается успехом, Юэрсена никому уже не причинят вреда». Но чтобы так и произошло, Амир, власть уст должна закончиться, и именно я положу ей предел. Харини, молчавшая все это время, бросила искоса взгляд на блюстительницу престола Илинди. За минувшие дни между двумя женщинами установилось, похоже, некое взаимопонимание, и присутствие Амира явно нарушило его. «Илангаван наверняка вернулся в бухты», — пояснила Мадира спутнице. Теперь Зариба едва ли отдаст нам корабли. Но меча должно быть достаточно. Это выгодная сделка. Меч более важен, Харини печально вздохнула. Но мне все-таки хотелось бы добиться исполнения сделки, которую мы заключили касательно духа торговли пряностями, ради Халморы. Без всякого предупреждения Мадира обняла Харини, застав ее врасплох. Лишь мгновение спустя та, в свою очередь, обвила руками спину Мадиры, прикрытую копной спутанных волос. «Спасибо», — прошептала Мадира. «Без тебя я бы не справилась. Нам еще очень многое предстоит сделать, Диди», — проговорила Харини, высвободившись из объятий и смахнув слезу. «А теперь идем. Время дорого». «Постойте!» — выпалил Амир. Он поднял как свой упавший шамшир, так и тальвар Калей, и неловко наставил их на Мадиру. «А как насчет Юэрсена? Слушайте, у вас двоих могут быть благородные намерения, Но это не помешает Юэрсена устроить резню в 8 королевствах и убить всех, с кем я о чем-либо разговаривал в последние несколько дней, а то и еще многих. Я не могу. Не могу позволить вам уйти, просто полагаясь на верность ваших расчетов. Что, если вы потерпите неудачу? У меня нет ответа на этот вопрос, сказала Мадира. Но теперь тебе не остановить меня, Амир. Я зашла слишком далеко. Я не позволю пойти прахом тем усилиям, которые уже предприняла, и тем жертвам, которые мне еще предстоят. Не дав ему времени осознать ее слова, она прокинула в рот возвращенный Амиром флакон с ядом, метнув на завесу горсть гвоздики, специи Амарохи. Мадира сделала шаг назад и упала во врата.